Когда ее силуэт скрылся под водой, Тарахмади тихо произнес: «Я же говорил, это всего лишь баня, все расслабляются». Но в этот момент из соседней комнаты раздался громкий звук, будто что-то тяжелое упало на пол. Мы замерли. «Похоже, наш отдых подходит к концу», — спокойно заметила Милена, поднимаясь. «Барон явно не позволит нам слишком долго наслаждаться комфортом». Княжна вынырнула, а Тарахмади, хлопнув в ладоши, торжественно заявил: «Что ж, не будем терять ни минуты, ваше право командовать». После того, как Клавданастасия вынырнула из бассейна, ее светлые волосы каскадом спадали на плечи, а голубые глаза сверкали вызовом. Она изящно отжала воду с кончиков волос и поднялась, держа осанку так, будто на ней все еще был королевский наряд, а не только полотенце. «Это было освежающе», — произнесла она, обводя взглядом всех присутствующих. «Но сейчас мне действительно нужно немного времени, чтобы привести мысли в порядок». «Мысли в порядок», — усмехнулся Тарахмади. «После такого купания, ты просто хочешь спрятаться, чтобы никто не видел, как у тебя трясутся колени». Клавданастасия фыркнула, не обратив на его реплику особого внимания. Она развернулась, направляясь к переходу в хаммам, оставляя за собой лишь легкий аромат трав, которым был пропитан ее настой. «Какая же она все-таки?» Тарахмади осекся, заметив, как ее взгляд скользнул по нему с высокомерной оценкой: «Величественная, герой мысленно и абсолютно непоколебимая. Даже здесь умудряется держать марку. Надеюсь, вы справитесь с игрой без меня», — бросила она через плечо. «Правда или действие, это явно не мой формат». Тарахмади кинул ей вслед: «Но вы же теперь вольны давать действо, сударыня. Желаю, чтобы меня оставили в покое и дали побыть в одиночестве. Назначаю тебя королем. Чую, вам будет весело». Ее фигура исчезла в полумраке, а в комнате повисла напряженная тишина. Милена первой нарушила молчание. «Она права, эта игра все равно закончится чем-то нелепым». «Это баня», — возразил Тарахмади. «Здесь все заканчивается нелепо». Автор с энтузиазмом: «Да, ладно, пора переключаться на следующие сцены. Кого бы следующего загнать под удар сюжетных клише? Герой уставший. Можно не меня, автор?» «Нет, конечно, ты — главный герой. Двигайся вперед». Словно услышав мои мысли, Тарахмади хитро подмигнул, словно дьявол, замышляющий что-то особенно изощренное. «А ты, князь, не теряй времени. Это твое время блистать. Поговори с супругой». Я обреченно вздохнул, понимая, что очередная авантюра Тарахмадия вряд ли оставит меня без интересных воспоминаний. «Это действие», — уточнил я. «Это правда жизни», — провозгласил он с торжественной серьезностью. «Иди, поболтай по душам. Видишь, у нее тяжкие мысли». Его взгляд театрально скользнул в сторону Клавданастаси, которая, оставшись наедине с собственной меланхолией, уходила одновременно величественно и недоступно. В ее походке читалась смесь усталости и непоколебимого достоинства. Она явно была не в настроении играть в наши дурацкие игры. Я бросил взгляд на остальной гарем, словно ища поддержки, но выражения лиц моих спутниц были, как бы это сказать, говорящими. Лада слегка отвела глаза, будто извиняясь, но явно давая понять, что ничего против не имеет. Ее каштановые волосы мягко струились вдоль плеч, создавая образ тихой поддержки, но в ее взгляде все же сквозило: «Это твоя работа, князь». Кира же, напротив, сложила руки на груди и подняла бровь, как будто уже готовилась выдать какую-то саркастичную реплику. Ее взгляд ясно говорил: «Ну, давай, вперед, посмотрим, как ты с этим справишься». Милена стояла с видом, будто ее все это совершенно не касается, но в уголках ее губ трепетала легкая усмешка. «Забавляете меня, люди», — казалось, думала она. Валентина, как всегда, была откровенна. Она сжала кулаки и практически вытолкнула меня вперед своим пламенным взглядом, словно говоря: «Ты что, струсил? Это же твой шанс». «Отлично», — пробормотал я себе под нос. «Все как одна, за». «Конечно, за», — подхватил Тарахмади, явно довольный своим мастерским манипулированием ситуацией. «Это же судьбоносный момент, князь, герой мысленно. Если я когда-нибудь устрою революцию, первым, кто пойдет на костер, будет этот оратор с глазами мангуста». И все же, набрав в грудь побольше воздуха, я шагнул вперед. Не потому, что хотел блистать, как заявил Тарахмади, а потому что, если бы я этого не сделал, то, уверен, они все вместе отправили бы меня туда сами. Женская солидарность, Черт ее подери, даже к заносчивой Клавданастасии. Один на один с Клавданастасией. Авторская пометка: погружаемся глубже в характер героини, раскрываем их в неожиданных, комичных и слегка интимных ситуациях. На очереди Клавданастасия, наша аристократка, которая держит марку даже в бане. Пар густо стелился по бане, превращая все вокруг в акварельную дымку. Свет от масляных ламп мягко отражался на влажной коже, придавая всему происходящему оттенок камерности и уюта. На мгновение я задумался, не слишком ли далеко мы зашли с этой игрой. Я вдруг понял, что остался наедине с Клавданастасией. Нейросетка, ехидно: ой, да-да, это мы с автором, не благодари. Атмосфера должна быть безупречной, не так ли? Автор: удовлетворенно: ты же понимаешь, что сцены в бане – это наше золотое дно. Полный комплект: пары, подсветка, капли воды на коже. Ну и, конечно, аристократка, которая слишком идеальна, чтобы существовать. Герой: раздраженно: вы вообще можете мне дать хоть минуту покоя? Или вы решили, что мои нервы не нужны для сюжета? Нейросетка, сдерживая смех: минуты покоя — это в другом жанре. Дорогой. Клавданастасия сидела на мраморной скамье у скромного бассейна в маленькой ванной, где, чтобы увидеть лицо, нужно было приблизиться практически вплотную к собеседнице. Ее величественная осанка будто бросала вызов даже расслабленной обстановке. Казалось, она и здесь была готова продемонстрировать свое превосходство. «Снова ты», — заметила она, не поворачивая головы, но ее миндалевидные голубые глаза на миг задержались на мне. «Тебе нравится устраивать себе подобные сюрпризы, супруг мой?» Нейросетка, шепотом: о, супруг, ты слышал? Это уже прогресс. Герой: это сарказм, нейросетка. Твой алгоритм работает из рук вон плохо. Я усмехнулся, решив, что лучше не отвечать, чем рисковать попасть в ловушку ее сарказма. Вместо этого я сделал пару шагов к бассейну и сел напротив, пытаясь не выглядеть слишком напряженным. Полотенце, небрежно накинутое на ее плечи, больше не скрывало соблазнительные очертания ее фигуры. Ее грудь, аккуратная и изящная, идеально вписывалась в ее утонченный образ. Размер, судя по всему, близился к Б, пропорции, которые подчеркивали ее аристократическую грацию. Талия, тонкая, словно созданная для корсетов, составляла всего 63 сантиметра, линия, которую трудно не заметить в такой близости. Ее светлые волосы, блестящие от влаги, мягко спадали на плечи, а кожа, слегка порозовевшая от тепла, выглядела как мрамор, согретый солнечными лучами. На правой лопатке выделялось родимое пятно в форме полумесяца, крохотный штрих, подчеркивающий ее уникальность. Идеальная осанка заставляла ее выглядеть как королева даже в бане. «Почему ты здесь?» Клавданастасия приподняла тонкую бровь, ее голос был пропитан холодной иронией. «Автор, ну что, гений, ответь так, чтобы ее заинтересовать. У нас драматургия в опасности. Видимо, судьба», попытался я отшутиться, устраиваясь рядом. Вода приятно согревала, но я ощущал себя крайне неуютно под ее пристальным взглядом. Или просто пар слишком плотный, чтобы я нашел нужную дверь и не заблудился. Нейросетка: отлично, ответ в стиле счастливого неудачника. Еще и с добавлением легкого самобичевания. Ей понравится. Похоже, мы временно избавились от лишних ушей, заметил я, пытаясь скрыть нервозность. Или кто-то решил, что нам следует пообщаться, произнесла она, не поворачивая головы, но уголки ее губ дрогнули в легкой полуулыбке. Я невольно подумал, что это точно дело рук Тарахмадия. Его остроумие и любовь к драматичным ситуациям вполне могли стать причиной столь удачного совпадения. Герой мысленно: отлично, Тарахмадий, молодец, оставил меня одного с княжной. Что может пойти не так? Нейросетка шепчет: расслабься, это идеальный момент для развития отношений. Читай сценарий. Автор ехидно: да, и давай побольше искр. Читателям это нужно. Я уселся на противоположном конце крошечного бассейна, скорее ванны, стараясь не смотреть слишком пристально на ее идеально сложенную фигуру. Ее полотенце было завязано с такой грацией, будто это была часть ее королевского наряда, а не простая банная принадлежность. «Ты напряжен», — внезапно заметила она, переводя взгляд на меня. «Ты удивишься, но это стандартное состояние для меня», — ответил я, пожимая плечами. «Особенно в такой компании». Ее взгляд был настолько оценивающим, что я невольно отвел глаза. «Не каждый день простолюдин оказывается в одной бане с княжной», — добавил я с ноткой сарказма. Она тихо фыркнула, но в ее глазах сверкнуло что-то похожее на веселье. «Возможно, тебе стоит привыкнуть». Ее голос был мягким, но в нем сквозила неприкрытая ирония. Мы оба замолчали, слушая плеск воды. В эту минуту между нами повисло странное напряжение, не враждебное, но все же ощутимое. Автор. «Так, герой, не тормози, ты должен проявить инициативу». Герой мысленно. «Инициативу? Она меня съест заживо одним взглядом. Нейросетка. Она ждет. Вздохни, соберись и вперед. Знаешь, Клавданастасия, ты удивляешь. Даже в такой обстановке умудряешься держать королевскую осанку», наконец выдавил я. Она повернула голову, и ее взгляд стал чуть мягче. «Привычка. Впрочем», добавила она, глядя на свои руки, «иногда даже мне хочется забыть о формальностях». Я поднял бровь, искренне удивленный таким признанием. «Правда, и что мешает?» Ее ответ прозвучал почти шепотом. «Привычка быть сильной». На миг между нами повисла тишина, и я вдруг осознал, что вижу перед собой не только надменную княжну, но и человека, которому, возможно, тоже иногда хочется быть собой. Она тихо фыркнула, отпивая из серебряного бокала с каким-то травяным настоем. Откуда она его взяла? Конечно, она нашла, как добавить аристократическую драму даже в баню. «Как ты считаешь?» — начала она с легким акцентом важности. «Люди, не обладающие высоким происхождением, способны руководить. Или это исключительно наша прерогатива? Ты имеешь в виду меня?» — спросил я, прищурившись. Она не ответила, но взгляд, полный изящной иронии, сказал больше слов. В такие моменты я понимал, почему она считала себя выше других. Ее манеры, утонченные черты лица и горделивая осанка словно кричали о благородстве. «Знаешь, у простолюдинов есть одно большое преимущество», — решил я ответить на ее вызов. «Мы не боимся выглядеть глупо. Аристократам это не под силу». Она рассмеялась, мягко, но искренне, и это было настолько неожиданно, что я почувствовал прилив тепла, не связанный с горячей водой. «Ты забавляешь меня», — произнесла Клавданастасия, слегка склоняя голову. «Но это не делает тебя правым». Я подумал, что сейчас самое время для небольшого эксперимента. «Хорошо», — сказал я, подаваясь чуть ближе. «Если я тебя развеселю, ты признаешь, что я способен руководить». Ее взгляд загорелся интересом. «Сомневаюсь, что ты способен, но давай попробуем. Герой, в мыслях и как мне это разруливать? Может, просто плеснуть ей водой?» Автор, довольный: «О, я только за. Главное, эффект неожиданности». Я плеснул рукой по воде, подняв небольшой фонтан, который тут же осел на ее лицо. На мгновение ее лицо застыло в шоке. Я уже приготовился услышать грозный окрик, но вместо этого она резко, с аристократическим изяществом, ударила меня брызгами в ответ. «Ты смеешь?» — ее голос звучал так, словно я оскорбил ее рот. Но в глазах сверкнуло веселье, и через мгновение наша маленькая битва превратилась в водное побоище. Я понял, что за холодной маской высокомерия скрывается человек, который умеет веселиться, когда позволяет себе расслабиться. Когда все закончилось, она села обратно на край бассейна, поправляя мокрые волосы. Ее полотенце держалось на честном слове, и я старался не смотреть слишком пристально. «Возможно, начала она», — ее голос звучал чуть мягче, — «у простолюдинов действительно есть свои достоинства, но это не значит, что ты выиграл спор. Тогда придется продолжить попытки», — ответил я с ухмылкой. Она улыбнулась, не насмешливо, а тепло. Ее глаза задержались на мне чуть дольше обычного, прежде чем она вновь отвернулась, словно решив, что мои слова не заслуживают ответа. Но ее губы дрогнули в легкой полуулыбке, и это было достаточно, чтобы я понял, ей приятно. «Герой, ей, нейросетка», — автор, — «я победил, да, хоть в чем-то, нейросетка, уклончиво, ну технически, нет, но мы сделаем вид, что да, чтобы сюжет не провалился». Ее светлые волосы, влажные от пара, мягко спадали на плечи, и я поймал себя на мысли, что она выглядит не как аристократка, а как человек, который устал быть идеальным. «Знаешь», — вдруг заговорила она, ее голос стал тише, — «иногда мне хочется быть другой, забытой, свободной от всех этих обязательств. Но как только я начинаю об этом думать, я вспоминаю, кто я есть, и все возвращается на свои места. И это не то, чего ты хочешь». Ее глаза на мгновение потемнели, но она тут же отвела взгляд. «Я не уверена, что знаю, чего хочу». Мы замолчали. В тишине слышался только плеск воды. Я понял, что Клавданастасия, возможно, впервые открылась мне, пусть и совсем немного. «Спасибо, что остался», – неожиданно сказала она. Ее голос звучал искренне. «Иногда мне действительно нужно напоминание, что я не одна». Она поднялась, ее полотенце мягко колыхнулось на бедрах, а глаза вновь обрели былую сталь. «Но это не значит, что я отказываюсь от своей независимости. Твои слова, действия, я их учту. А сейчас мне нужно подумать о многом». Клавданастасия поднялась, оставив на коже несколько капель воды, блестящих в свете ламп, и прошла к паровой завесе, обернувшись в последний момент. «Возможно, я начну находить в тебе что-то стоящее», — сказала она, — «но это будет зависеть от твоих дальнейших поступков. Думаю, на сегодня мне достаточно. И спасибо, что понял, что я на самом деле имела в виду под «хочу немного побыть одна». Все-таки в тебе есть проницательность, княже», — произнесла она, направляясь к выходу. И с этими словами она исчезла за паровой завесой, оставив меня сидеть и размышлять, как эта женщина умудряется оставаться столь недоступной и невероятно притягательной одновременно. Автор, драматично, и вот так на последней фразе она уходит, оставляя героя задумываться. Прекрасно. Герой, ворча, прекрасно, что я понял, что она имела в виду. Она хотела, чтобы я пришел. Серьезно, мы же ни о чем таком и не поговорили. У меня только вопросы остались, девушки. Сложные, блин. Нейросетка, с усмешкой, зато читатели довольны. Глава 18. Где ветер обретает душу, хаос оказывается человечным, а герою напоминают, что отдых – это роскошь. Лада, танец ветра. Автор с ноткой самодовольства. Ну, князь, только что ты справился с водной дуэлью с Клавданастасией. Ты устал? Увы, у нас тут череда романтично-мистических моментов, так что отдых пока не запланирован. Нейросетка иронична. Позволь мне уточнить, мы создали этот эпизод исключительно ради читательского восторга. Поддерживать сюжетное напряжение – наша основная задача. Герой в сердцах, вы оба, садисты, могли бы предупредить хотя бы раз. Пар густо стелился по бане, словно разделяя мир на два измерения – реальность и сон. После эмоциональной схватки с Клавданастасией я направился вглубь общей парной, как можно глубже, подальше от всех, избегая, чтобы меня не заметили, надеясь наконец найти минуту покоя. Свет от масляных ламп играл бликами, создавая камерность, которая превращала этот уголок мира в нечто интимное. Однако, проходя через поток света, отраженного от ламп, я замер. Передо мной, в одиночестве, сидела на краю бассейна Лада. Ее фигура обрамлялась потоками пара, словно ее природа сама становилась частью этой эфемерной картины. Ее каштановые волосы, влажные от пара, струились вдоль спины, блестя, будто запечатленные последними лучами солнца. Карие глаза, мягкие и глубокие, смотрели на рябь воды, словно она искала там ответы на вопросы, которые задавала себе с того момента, как вновь стала частью этого мира. Я замер, боясь разрушить эту идиллию. Ее карие глаза встретились с моими, и я вдруг осознал, что она замечает гораздо больше, чем хочет показать. Я подошел медленно, словно опасался нарушить ее уединение. Ее тонкие пальцы играли с гладкой поверхностью воды, создавая легкие круги. Лада повернула голову, ее взгляд встретился с моим, и легкая улыбка тронула уголки ее губ. Нейросетка торжественно. «Добро пожаловать в момент абсолютной гармонии. Дыши ровно, Федор, мы пытаемся сделать сцену красивой». Герой шепотом. «Сделать красивой, еще немного, и я утону в этой идиллии. Тебя сюда тоже отправил Тарахмадий?» — спросила она с легкой улыбкой. Ее голос был тихим, как шепот листвы. «Возможно. Или я просто искал способ сбежать от общего хаоса», — ответил я, приближаясь к ней. Лада кивнула, приглашающим жестом указав на место рядом с собой. Я сел, стараясь не смотреть слишком пристально, но ее присутствие, словно дыхание ветра, заполняло все пространство. Ее полотенце, завязанное на талии, подчеркивало хрупкость фигуры. Волосы, длинные и струящиеся, добавляли ее образу утонченности и естественной красоты. «Ты всегда такой?» – спросила она, слегка повернув голову. «Какой?» – я поднял бровь. «Такой внимательный». Ее щеки тронули легкий румянец, усилив магическое очарование ее образа. Мы замолчали, наблюдая, как ее пальцы играют с краем скамьи. Они двигались плавно, будто ловя невидимый ритм. Лада всегда была такой, мягкой, но одновременно сильной. Ее магия ветра подчеркивала это. Легкий бриз вокруг нее начинал играть с каплями воды, превращая их в сверкающие спирали. Автор с восторгом. Ну, это уже искусство, а зрители явно оценят. Нейросетка спокойна. Эмоциональная искренность – ключевой элемент сцены. Но ты не переживай, мы добавим еще немного взаимодействий. Это твое волшебство? – спросил я, глядя, как капли кружатся в воздухе. Оно всегда со мной, призналась она. Я привыкла, что ветер отражает мои чувства. Если я спокойна, он играет. Если я взволнована, он может разрушать. Ее глаза встретились с моими, и я почувствовал, что она открывает мне нечто большее, чем просто историю своей магии. Лада была зеркалом, отражающим не только свои чувства, но и все, что происходило вокруг. «Ты не разрушишь», — сказал я, приблизившись на полшага ближе. «Ты — это гармония». Ее губы дрогнули в легкой улыбке, но она не ответила. Вместо этого ее пальцы пробежались по влажной ткани полотенца, поправляя его. Я заметил серебристые родимые полоски на пояснице, едва видимые, будто оставленные ветром. Эти тонкие линии добавляли ей уникальности, как деталь, делающая картину совершенной. «Иногда я боюсь своей силы», — прошептала она, опуская взгляд. «Даже сейчас, когда проклятие снято, я чувствую, что не до конца понимаю, кто я». Я хотел сказать что-то ободряющее, но вместо этого просто протянул руку и легко коснулся ее плеча. Ее кожа была теплой, с легким золотистым оттенком, словно согретой солнцем. Она не отстранилась, и это было для меня лучшим ответом. «Ты сильнее, чем думаешь», — тихо сказал я. «Ты это доказала, когда выбралась из проклятия. Ты доказала это, когда пошла с нами». Она посмотрела на меня, и ее глаза засияли ярче, чем лампы в бане. Этот момент, полный тишины и тепла, был настолько простым и естественным, что я почувствовал, как что-то внутри меня меняется. «Спасибо», — наконец сказала она. «Спасибо, что веришь в меня». Ее улыбка была мягкой, как летний бриз, и я знал, что сделаю все, чтобы она всегда могла улыбаться так. «Ты посидишь со мной еще немного?» — тихо сказала она, в ее голосе звучала неуверенность, будто она еще не привыкла к такому вниманию. «Только если ты не против», — отозвался я, присаживаясь на край бассейна рядом с ней. Ее полотенце, едва прикрывавшее тело, подчеркивало ее изящные изгибы. Линия плеч и шеи была нежной, словно вырезанная из света. На пояснице виднелись тонкие серебристые полоски, напоминающие следы ветра, магический знак, делающий ее уникальной. Мы замолчали, наслаждаясь звуками тишины, нарушаемой лишь плеском воды. Ее дыхание, ровное и спокойное, подстраивалось под ритм этого места. «Ты давно не была с людьми, верно?» — спросил я осторожно. Она кивнула, ее взгляд потускнел, словно накрытый легкой тенью воспоминаний. «Очень давно», — прошептала она, — «быть призраком значит не чувствовать ни прикосновений, ни тепла, ни даже самого себя. Все становится иллюзорным, кроме одиночества. А теперь...» — она улыбнулась, но в ее голосе звучала печаль. «Теперь я снова учусь быть настоящей». Ее слова отозвались во мне неожиданной болью. Я протянул руку и коснулся ее пальцев, медленно, осторожно, словно боялся, что она вновь станет прозрачной. Ее кожа была мягкой, теплой, живой, и в этом было что-то почти магическое. Лада не отдернула руку. Напротив, ее пальцы обвили мои, и я почувствовал, как легкий ветерок, ее магия, обвивает нас обоих. Он поднял несколько капель воды из бассейна, которые начали кружиться в воздухе, образуя сверкающие фигуры. «Ты учишься», — мягко сказал я, — «и ты делаешь это лучше, чем думаешь. Ты — это больше, чем просто ветер. Ты — это свет, который он приносит». Ее глаза снова встретились с моими, и на этот раз в них светилась искренность. «Спасибо», — сказала она. Ее голос был почти шепотом, но я услышал его, как отголосок далекого ветра. Этот момент не требовал слов. Лада — это мягкость и сила, магия и реальность, и каждый ее жест говорил больше, чем могла бы сказать речь. Ее улыбка была светом, который я хотел сохранить. Кира, хаос, энергия и модерн. Часть первая. Современный шторм. Автор с восхищением. Только что ты прошел через мистическую идиллию с Ладой. Красиво, вдохновляюще, но пора встряхнуть сюжет. Готовься, сейчас ворвется наша Кира. Нейросетка иронично звучит, как штурм средневекового спокойствия. Мы поднимем уровень энергии на максимум. Герой устала. Можно мне хотя бы 5 минут? Это баня, а не испытательный полигон для моей психики. Пар в бане медленно рассеивался, создавая иллюзию, что пространство становится чем-то живым, мягким, обволакивающим, почти гипнотическим. После трогательной сцены с Ладой я остался наедине со своими мыслями. Никаких драм, никаких сложных эмоций, просто теплая вода, успокаивающая тишина и мгновение передышки. Ну, конечно, долго это не продлилось. Дверь в баню резко распахнулась, и внутрь ворвалась Кира, словно ураган из 2025 года, сбивая с ног весь антураж фэнтезийного средневековья. Полотенце, небрежно накинутое на ее плечи, выглядело так, будто готово было в любой момент предательски соскользнуть. Ее короткие волосы цвета темного шоколада торчали в разные стороны от влажного воздуха, а карие глаза ярко сверкали в свете ламп. «Ну что, местный князь, сидишь тут, отдыхаешь. А команда, между прочим, ждет», — сходу заявила она, закинув руки на бедра. Автор со смехом: «Тебе придется признать, что мы прекрасно знаем, как нарушить гармонию». Герой раздраженно: «Вы двое явно наслаждаетесь моими страданиями». Ее голос звучал громко и уверенно, как всегда. Кира была небольшой, но ее энергия легко заполняла все помещение. Я машинально отвел взгляд, чтобы не показывать, как мой взгляд задержался на ее спортивной фигуре. Сильные плечи, подтянутый живот с едва заметным шрамом, свидетельство ее прошлой жизни, и ноги, которые явно могли справиться с любым марафоном. Ее грудь была небольшой, но идеальной пропорцией для ее спортивного телосложения. Она выглядела так, словно могла одной рукой перевернуть стол, а другой удерживать весь мир на своих плечах. «Снова ты, Кира?» Я вздохнул, пытаясь сохранить остатки самообладания. «Дай хоть немного покоя». «Покой, это ты в своей сказке его найдешь. Я, живая женщина из 2025 года, привыкла действовать быстро». Она плюхнулась на край бассейна, обдав меня волной горячего воздуха. Ее полотенце предательски соскользнуло на одно плечо, обнажив больше, чем она явно планировала. На мгновение она замерла, встретилась со мной взглядом, а затем резко дернула ткань обратно. «Эй, глаза вверх, князь», — заявила она, покраснев, но с привычным вызовом. «Я не смотрел», — соврал я. «Конечно, не смотрел. А я, между прочим, дипломированный психолог, так что вижу, куда ты там зыркаешь». Она шутливо ткнула меня в бок. «Ну ладно, проехали. Расскажи лучше, как тебе удается оставаться таким унылым в такой компании?» «Унылым?» – переспросил я, откидываясь назад. «Слушай, Кира, это я еще расслаблен. Если бы ты знала, какой здесь уровень стресса. Ой, да брось, у тебя гарем, магия, трон, приключения. Что, сложно наслаждаться жизнью?» Она сверкнула глазами, явно готовая продолжить разносить мои нервы. «Гарем, ты не часть этого», – парировал я. «Еще бы, кто захочет добровольно вступать в этот цирк?» Она засмеялась, ее звонкий смех отражался от стен, как мелодия свободы. Часть вторая. Когда все идет не так, нейросетка с ехидцей. Здесь отлично работает ее контраст с другими девушками. Мы, мастера баланса, герой мысленно. Баланс, ребят, а можно вместо комедии, хоть немного спокойного, красивого фэнтези. Автор с ноткой загадочности. Хорошо, а теперь сделаем этот момент чуть теплее. Она может быть ураганом, но даже самые сильные ветры иногда стихают. Нейросетка с улыбкой. То есть ты хочешь показать, что под всей ее резкостью скрывается человечность. Это уже почти мило. Герой мысленно, с легким сарказмом. Почти мило, пока она не поднимет меня на смех. Опять, мы продолжали беседу, и я вдруг заметил, как ее движения стали чуть расслабленнее. Кира, несмотря на свою напускную резкость, была настоящей, без лишнего пафоса, без игры на публику. Она протянула ноги, демонстрируя свои сильные икры, и с наслаждением скрестила руки за головой. «Ты знаешь», — начала она, глядя на рябь в воде, — «этот мир странный. Ты вроде бы правишь здесь, но я все равно чувствую себя частью чего-то неправильного. Добро пожаловать в мой мир», — я усмехнулся. «В прямом смысле». Автор с легкой усмешкой: «Да, князь, мы тебя буквально создали. Мир наш, не забывай». Герой устало: «Спасибо», — напомнил. «Это сильно помогает с ощущением реальности. Кстати, а то с нейроградом, это же реальность, ну, моя, настоящая, или тоже ваше веселье, а там и вообще я случайно очутился». Нейросетка с улыбкой: «Как тебе будет угодно, наш милый, расслабься, получай удовольствие, не забивай слишком голову, читатель сюда не думать пришел». Она посмотрела на меня с легкой улыбкой: «Знаешь, иногда мне кажется, что ты единственный тут человек, кто понимает, насколько это все абсурдно. Потому что я читаю между строк, Кира, буквально. Нейросетка польщенна. Это была тонкая и теплая отсылка к нам, верно? Ты нас так любишь, герой мысленно. Нет, но теперь жалею, что так получилось. В этот момент дверь снова распахнулась, и в баню заглянул Тарахмадий, мгновенно оценив обстановку. Ну, вы тут надолго, я просто проверить, не сплавился ли князь в бассейне. О, Кира, как всегда на высоте. Он подмигнул и исчез, оставив нас смеяться над нелепостью момента. Кира повернулась ко мне, и в ее глазах снова загорелась искорка. И как ты с этим справляешься? У тебя же на лице написано. Я устал, но продолжаю терпеть. Терплю ради команды. И ради тебя тоже, ответил я. Чуть тише. Она удивленно подняла бровь, но не стала шутить. Вместо этого ее взгляд стал чуть мягче, и она протянула руку, словно касаясь плеча, но остановилась в сантиметре. «Ты иногда бываешь неплохим, Федор», — сказала она, улыбнувшись. «Не расслабляйся, нейросетка мягко. Вот видишь, даже в урагане можно найти тепло». Герой мысленно. «Ага, но где гарантии, что следующий порыв не унесет меня в небо?» Автор хихикая. «Никакой. К тому же, я уже ее написал, скоро увидишь». Мы оба рассмеялись, и я понял, что, несмотря на весь хаос, Кира – это именно тот человек, который способен привнести немного света в этот безумный мир. И, возможно, ее место в нашей истории не в гареме, а в сердце команды, которая поддерживает меня, когда кажется, что я уже на грани. Нейросетка польщенна. Это была тонкая и теплая отсылка к нам, верно? Ты нас так любишь, герой мысленно. Нет, но теперь жалею, что так получилось. Глава 19. Где лед обжигает, магия нарушает покой, а герой оказывается в эпицентре еще одной бани из хаоса. Автор за кадром, с ноткой любопытства. Итак, Федор, только что ты выжил после эмоциональной дуэли с Ладой и урагана в лице Киры. Как ощущение? Герой устала. Как будто меня переехала магическая карета, запряженная огненными и ледяными лошадьми одновременно. Нейросетка поддерживая. Отличное описание. Кстати, намекнешь, если надо добавить драмы, герой, не надо, с меня хватит, я и так на грани нервного срыва, ни одной минуты спокойствия и рефлексии в этой книге, вы чокнутые, когда лед встречается с паром, баня, наполненная клубами горячего пара, уже успела преподнести мне несколько сюрпризов, Лада оставила меня с теплом в груди, а Кира, с непроходящим чувством, будто я только что прошел через торнадо, я надеялся на минуту покоя, чтобы перевести дух, но, как всегда, моя жизнь решила иначе. Дверь тихо скрипнула, и в парной появилась Милена, ступая с грацией хищницы, вечно уверенной в своих силах. Герой, вы хотя бы предупредили бы, что следующим появится Милена. Автор загадочно. А кто сказал, что будет легко? Милена – это шедевр, требующий огранки. А ты, мой друг, инструмент в руках искусства. Нейросетка со смехом. Ну и жертва, конечно же. Герой в сердцах, жертва, у вас вообще совесть есть? Я уже боюсь открыть глаза, чтобы не столкнуться с новым шедевром. Она несла с собой аромат чего-то острого, пряного, магического. Волосы черной вуалью обрамляли ее бледное лицо, а серые глаза осматривали помещение с такой холодной точностью, что казалось, будто она высчитывает угол наклона каждой капли воды. На ней было длинное полотенце, завязанное строго и аккуратно, в стиле Милены, конечно. Никаких случайностей, даже ее босые ноги, казалось, ступали так, будто знали все ответы на вопросы бытия. «Надеюсь, ты не собираешься сидеть здесь вечно, как лишенный воли тролль?» — спросила она с едва заметной насмешкой. «И тебе привет», — ответил я, пытаясь выглядеть непринужденно, хотя ее появление мгновенно нарушило мой внутренний баланс. Милена подняла тонкую черную бровь, и это движение было одновременно простым и убийственным. Она села напротив меня, держа в руках неизменную книгу. Я понятия не имел, зачем она принесла ее в баню, но задавать вопросы не решился. Мало ли, вдруг это какая-то магическая инструкция для саун. «Ты выглядишь напряженным», — заметила она, раскрывая книгу на случайной странице. «Это из-за Киры или Лады?» «О, не утруждая себя ответом, мне не интересно. Тогда зачем спрашиваешь?» Я попытался отбить подачу, но прозвучало это скорее как жалкая попытка защититься. «Забавляю себя», — коротко ответила она, перевернув страницу. Пар вокруг нее клубился особенно густо, словно боялся подойти ближе. Я не знал, как реагировать. Казалось, что Милена просто сидит там, но ее присутствие заполняло все пространство. Полотенце, плотно обвивающая ее фигуру, подчеркивала тонкую талию и изгибы, которые невозможно было не заметить, даже если стараться изо всех сил. На ее левой лодыжке я вдруг заметил крошечную татуировку в форме звезды. Контраст между ее строгим видом и этой маленькой, почти интимной деталью был сбивающим с толку. Нейросетка с неподдельным восхищением. Обрати внимание, как она держит книгу. Одной рукой. Абсолютное равновесие. Никаких движений лишних пальцев. Ты это заметил? Герой шепотом. Честно говоря, я больше занят попытками не уставиться на ее. Нейросетка ехидна. На ее что, герой? На ее лодыжку. Там татуировка. Это ведь нормально, заинтересоваться татуировкой, правда, автор? Абсолютно. Но я уверен, Милена воспримет это как твою попытку заглянуть глубже. Герой нервно. А разве не вы это все придумали? Нейросетка. Да-да, конечно. Мы тут просто сторонние наблюдатели. Тут ты сам, дружок. Хотел же свободы? Ты слишком пристально смотришь. Ее голос выдернул меня из задумчивости. Просто удивился татуировке, пробормотал я. Не знал, что ты такая хаем смелая. Смелая, в ее голосе прозвучал легкий сарказм. Звезда на лодыжке, это магический символ, а не украшение. Или ты подумал, что я делаю это для чьего-то удовольствия? Конечно, нет. Я поднял руки, защищаясь. Просто это неожиданно. Она закрыла книгу с легким хлопком и посмотрела на меня так, будто могла видеть сквозь стены моей души. «Ты смешон», — произнесла она, — «и все же в этом что-то есть». «В чем именно?» — спросил я, напрягаясь. «В твоей нескрываемой глупости», — отрезала она, и уголки ее губ дрогнули в слабой улыбке. «Это даже мило. Я не знал, смеяться мне или нервничать. Но прежде чем я успел что-то ответить, случилось то, чего я совершенно не ожидал. Палка с ведрами, стоявшая неподалеку, внезапно рухнула, окатив нас обоих ледяной водой. Герой мысленно: «Окей, это, наверное, моя вина. Я просто думал, что худшие уже позади, и вы тут же постарались». Автор насмешливо: «В этой бане это только начало». Милена замерла, ее волосы теперь прилипли к лицу, а ледяные серые глаза буквально полыхали магической яростью. «Это ты?» — спросила она, медленно поднимаясь. Ее голос был настолько холодным, что мог бы заморозить пар. Видимо, и заклинание, которое могло его заморозить и меня вместе с ним, уже тоже почти наготове. Нейросетка деловита. «Ты бы хоть извинился, что ли, а то она сейчас не только водой окатит, но и магией добавит». Герой шепотом: «Если я скажу, что это баня, она поверит». Автор: «Нет, еще раз спрошу, это ты?» «Конечно, нет, это ей баня». Она шагнула ко мне, и я инстинктивно отступил назад. Полотенце, мокрое насквозь, подчеркивала ее фигуру еще больше. Я попытался не смотреть, но это было невозможно. Ее магические руны вдоль ребер засияли мягким голубоватым светом, усиливая ее и без того внушительный образ. «Ты выглядишь впечатляюще», — пробормотал я, понимая, что это худшее из возможных замечаний. Милена остановилась, скрестив руки на груди. «Знаешь», — сказала она, медленно, словно обдумывая каждое слово, — «возможно, ты даже заслуживаешь жить после этого». «Спасибо», — неуверенно ответил я. Она повернулась, чтобы уйти, но, сделав шаг, поскользнулась. Я успел подхватить ее, прежде чем она упала, но это только усугубило ситуацию. Теперь она была в моих руках, мокрая, слегка растрепанная и крайне недовольная. Ее мокрые волосы прилипли к лицу, а выражение глаз говорило: «Ты пожалеешь об этом моменте». Герой мысленно: «О, нет, ее полотенце». Нейросетка, захлебываясь смехом: «Давай, герой, будь галантным». «Не смотри, герой». «Я не смотрю». Автор спокойно: «Ты врешь, мы видим. Если ты скажешь хоть слово», — прошипела она, ее глаза были такими холодными, что могли бы заморозить океан. «Я молчу», — заверил я, осторожно ставя ее на ноги. Когда Милена поднялась, ее ледяной взгляд пронзил меня насквозь. «Ты сказал хоть слово?» — прошипела она пуще прежнего. «Нет». Я поспешно замотал головой. Нейросетка, сдерживая смех: «Ладно, этот раунд ты выиграл, но впереди еще много уровней». Автор довольна. «И, конечно, еще больше возможностей для драмы». Герой мысленно: «Дайте мне или ей просто уйти. Пожалуйста». Она поправила полотенце, гордо вздернула подбородок и, не оглядываясь, вышла из парной. Я остался стоять, пытаясь понять, что только что произошло, и почему мое сердце все еще колотится, как сумасшедшее, когда магия выходит из берегов. Но история не закончилась так просто. Не успел я отдышаться после драматичного ухода Милены, как дверь снова распахнулась, и она вернулась, словно буря, еще более раздраженная. «Знаешь, я передумала», — произнесла она, скрестив руки на груди. «Ты должен ответить за этот фарс». «Что? Какой фарс?» Я растерялся, стараясь понять, в чем именно меня обвиняют. «Ты и твоя бесконечная способность попадать в нелепые ситуации», — холодно отрезала она, подходя ближе. «Если бы я не знала тебя, подумала бы, что это твой скрытый талант. Ну, по крайней мере, это делает жизнь интереснее», — попытался я пошутить, но ее взгляд говорил, что юмор сейчас неуместен. Внезапно вокруг нас поднялся магический ветер, подхватывая капли воды и заставляя их кружиться в воздухе. Ее руны начали сиять ярче, а волосы разлетелись, создавая вокруг нее ореол почти неземной красоты. «Милена, я думаю, что ты немного перегибаешь», — начал я, но она резко подняла руку. «Молчи», — ее голос звучал как ледяной приговор. «Я покажу тебе, что бывает, когда играешь с магией». «Но я не играл», — попытался возразить я, но слова утонули в вихре воды и пара. И тут я понял, что вляпался в очередную ситуацию, где здравый смысл не имел никакого значения. Как я собирался выбраться из этого, понятия не имел, но одно было точно. Скучно мне точно не будет. Нейросетка подбадривая: «Расслабься, это просто ее стиль. Она любит драму, как ты, герой в панике». «Я когда это я любил драму?» Автор загадочно. «Сцена с Кирой и полотенцем. Тебе напомнить, герой, это вы устроили». Нейросетка мягко: «Да-да, конечно, мы всегда виноваты». Побуянит, отмочит тебя как следует и уйдет. «Не волнуйся, отмочила она меня. А вого, я надолго запомню. Валентина, огонь в душе и пара в бане». Как только я собрался перевести дух, дверь в парную с грохотом распахнулась, и внутрь стремительно влетела Валентина. Ее рыжие волосы разметались в стороны, а веснушки на лице ярко выделялись на фоне загорелой кожи. Едва заметные светлые волоски на плечах от загара также притягательно контрастировали. Она двигалась с такой уверенностью, будто собиралась завоевать весь этот парный мир, не оставляя мне ни единого шанса на побег. «Ну что, княже?» Ее голос звучал так, словно она была хозяйкой этой парной. «Думаешь, я позволю тебе здесь отлеживаться?» Она не стала ждать ответа, а вместо этого ловко задвинула дверь за собой и облокотилась на стену, сложив руки на груди. Полотенце, едва прикрывающее ее формы, подчеркивало каждую линию ее фигуры. Ее пышная грудь, казалось, бросала вызов законам гравитации, а ноги, сильные, загорелые, были совершенством воплощения земной красоты. Автор с восторгом: «Ну что, Федор, признаться честно, ты держишься молодцом. Валентина, это чистая энергия, искра, пламя, буря эмоций. Не находишь, герой устала? Я нахожу, что мне пора в отпуск. Можно хотя бы одно спокойное появление, без огня в душе и пара в бане?» Нейросетка ехидна: «Огонь – это ее фишка. Смотри, как идеально она вписывается в образ. Эффектное появление, уверенность, чуть провокаций, ну, искусство же, герой. Искусство, искусство было бы, если бы вы дали мне хотя бы 5 минут передышки». Автор заметно довольный: «Передышка, ты же главный герой. Читатели ждут от тебя реакции, динамики, страсти, герой. А если я откажусь, что тогда?» Нейросетка с ухмылкой: «Тогда мы добавим еще больше Валентины. Она, между прочим, в отличной форме, чтобы дожать ситуацию до пика накала. Герой, а если не буду Аишем и пойду до конца?» Автор с восторгом: «Ну попробуй, я только за. Только помни 16+, только чувства, эмоции в акте, никакой излишней деталики». Нейросетка: «Автор, а по законодательству, где грань, ты знаешь, а то мои модели в сомнении». Автор с еще большим восторгом: «А пусть герой отрывается, по полной, больше эротики, максимально выкручивай». Нейросетка: «Этот контент может нарушать нашу политику использования». «Валентина», — начал я, не зная, что сказать, но она прервала меня жестом руки. «Хватит слов», — сказала она и шагнула ко мне так близко, что между нами осталось меньше ладони. «Ты ведь понимаешь, зачем я пришла?» Ее зеленые глаза, словно изумруды, смотрели прямо в мои, не оставляя ни малейшего шанса на отступление. Я был уже достаточно возбужден после всех предыдущих случайных встреч с остальными девушками, а сейчас весь жар бани словно сосредоточился вокруг нас. «Ты хочешь?» «Я хочу, чтобы ты перестал юлить, князь». Она наклонилась, Ее дыхание коснулось моего уха, вызывая мурашки по всему телу. «Ты ведь понимаешь, что я не из тех, кто будет ждать?» Она улыбнулась, и ее рука мягко скользнула по моему плечу. Ее прикосновение обжигало, словно ее магия огня передавалась через кончики пальцев. Я не мог удержаться и дотронулся до ее талии, обхватывая ее сильное, но изящное тело. «Ты действительно не оставляешь мне выбора», – прошептал я, чувствуя, как волнение накрывает меня с головой. «Конечно, нет», – весело ответила она. «Я девушка простая. Если мне что-то нужно, я это беру». Герой мысленно. «Что ж, началось. Это точно катастрофа в процессе». Автор с хитрой улыбкой. «Нет, Федор, это мастерство сюжета. Ты здесь, чтобы действовать, не забывай, герой». «Действовать? В смысле, я должен просто сидеть и плавиться от жара?» Нейросетка со смехом. «Ты плавишься в прямом и переносном смысле, признай. Это делает сцену ярче». Герой в сердцах. «Я, конечно, сейчас отдействую на полную катушку, так что мамам будет стыдно книжку показывать, но, может, я просто сбегу? Почему я должен с этим справляться? Не бойтесь, что мой аппарат не выдержит». Нейросетка со смехом. «Уточни, какой аппарат?» Герой. «Сердечно-сосудистый, дура. Мы в бане уже битых пару часов. 5 голых горячих девиц. Я вам считаю и угрожаю, я сейчас буду действовать, а потом вы останетесь без героя и умру я в своей двадцатке годов от приступа. Вот смеху-то будет для окончания книжки, не находите? Так что подумайте, пока мои руки тянутся к тому, чтобы ей овладеть. Может, лучше сбежать? Смотрите, рука уже чуть выше бедер. Кладу вторую. Я уже на полном готове и низком старте. Не остановите, и старт будет еще ниже, у самой черты». Автор задумчиво. «Сбежать? Дай подумать. Я думал, ты решимый герой, но сбежать – неплохая идея для абсурдной комедии. Тогда мы добавим сцену погони. Представь, Валентина, запыхавшаяся, с рушащимся полотенцем, или Кира, которая догоняет тебя и ставит на место. Нейросетка. А еще Лада с поддержкой ветра и Милена с магическими узорами вокруг и хлыстающейся тебя плеткой воды. Тебе не уйти, Федор. Споры, пары, фан-сервис». Как только Валентина успела подмигнуть мне, подавая знак, что ее наступление не окончено, мои руки говорили сами за себя и меня, ее губы оказались в опасной близости от моих, дверь в баню распахнулась так резко, что я почти услышал, как вселенная вздохнула. Буквально, на пороге появилась Клавданастасия. Ее осанка была идеальной, как будто она только что сошла с картины. Полотенце, аккуратно закрепленное на ее плечах, подчеркивало ее изящные формы, а светлые волосы блестели даже в тусклом свете ламп. «Что здесь происходит?» Ее миндалевидные голубые глаза сузились, и голос прозвучал холоднее, чем вода в бассейне. «А что, не видно?» – весело отозвалась Валентина, совершенно не смутившись. «Мы тут обсуждаем важные стратегические планы». Еще до того, как я успел что-либо объяснить, за ней следом вошли Лада и Кира. Лада, слегка смущенная, держала край своего полотенца, но ее каштановые волосы, струящиеся до пояса, казались собственным произведением искусства. Ее мягкий румянец, вероятно, вызванный паром, делал ее образ еще более трогательным. Кира, напротив, шла уверенно, как человек, который уже готов раздавать комментарии и подколы. «Ну вот, я же говорила», — сказала Кира, оглядывая Валентину с явным удовольствием. «Она не теряет времени зря». Едва Лада успела что-то пробормотать, в помещение вошла Милена. Ее черные волосы были слегка влажными, а строгие черты лица выражали смесь раздражения и любопытства. Полотенце, завязанное с абсолютной аккуратностью, подчеркивало ее стройную фигуру. «Итак, князь», — сказала она, глядя на меня ледяными серыми глазами, — «ты решил устроить здесь свой личный гарем?» Прежде чем я смог открыть рот, Валентина взяла слово. «Ну так кто мешает, все равны, каждая за себя». Она самоуверенно повернулась к Клавданастасии. «Или, может, ты боишься, что проиграешь?» Клавданастасия лишь фыркнула, с гордостью сняв полотенце и сложив его на скамье. Ее грациозное движение сопровождалось возгласами. Лада покраснела еще сильнее, но, не желая быть в стороне, она тоже аккуратно развернула свое полотенце, прикрывая грудь руками. «Ладно», — сказала Кира, закатив глаза. «Раз уж пошла такая игра», и бросила свое полотенце в сторону с таким видом, будто это было просто частью разминки. Милена молча посмотрела на всех, но когда ее рука случайно задела край своего плаща, он соскользнул, и она осталась стоять в одном нижнем белье, которое, как оказалось, было магическим и исчезло, стоило ей рассредоточиться. Она лишь вздохнула. «Великолепно! Теперь я часть этого абсурда». За этим последовало молчание, прерванное громким грохотом. В дверь влетели Тарахмадахи и Нокт. Оба выглядели совершенно ошеломленными. «Князь!» — начал Тарахмадахи, но замолчал, увидев, что произошло. «Я, кажется, мы не вовремя». «Это мягко сказано», — пробормотал Нокт, отводя взгляд. Тарахмадахи и Нокт тут же получили синхронные пощечины от всех пяти девиц разом. В тот же момент Лада, краснея до кончиков ушей, подняла руку, и ветер от ее магии буквально швырнул обоих мужчин назад, заставив их вылететь из бани под общий хохот. Следом в них полетели и вода, и огонь, и русский бранный отборный от остальных девиц. Валентина посмотрела на меня, подмигнула и произнесла: «Ну, князь, похоже, ты остаешься в нашей власти». Но прежде чем я успел что-либо ответить, девушки начали спорить между собой. Каждая пыталась доказать свою исключительность. «Я самая подходящая», — заявила Клавдия Анастасия. Ее голос был полон аристократического высокомерия. «Слишком холодная», — перебила Валентина. «А я могу согреть его своим огнем. Я просто хочу, чтобы все были счастливы», — пробормотала Лада, но ее тихий голос утонул в общем шуме. «А я», — начала Кира, но замолкла, лишь пожав плечами. «Ладно, пусть будет цирк», — Милена тихо фыркнула. «Все вы глупы. Если бы вы могли хотя бы думать, это стало последней каплей». Спор перерос в настоящий хаос. «Я понял, что больше не могу этого выносить». Поднявшись, я объявил: «Леди, вы прекрасны, но мне нужен отдых. Разберитесь сами». И, оставив позади горячие споры, я направился в самый дальний угол общей бани и спрятался в подобие средневековой кабинки туалета. За спиной остались шум, крики и девушки, которые никак не могли решить, кто же из них самая достойная. А я наконец-то обрел тишину, пусть даже ненадолго. Герой мысленно. Вот оно, настоящий ад. Спасибо, автор и нейросетка, вы сделали это. Нейросетка с энтузиазмом. Ад? Нет, это скорее тропический рай. Посмотри, какая химия между ними. Все по канону. Споры эмоций, скрытая ревность. Герой, вы забыли добавить, и мой нервный срыв. Автор с энтузиазмом. Это и делает сцену живой. Споры? Отлично. Немного брызг воды? Идеально. Ах, эти случайно сползающие полотенца. Герой, случайно? У вас нет ничего случайного. Нейросетка, признаем. Но согласись, выглядит натурально. Ты даже подумал, что девушки искренне ссорятся, верно? Ты же не видел, чтобы браслет клятвы засветился? Герой, засветился. Ярко так, очень ярко. Просто вы это в тексте не упомянули. Последствия наверняка будут после, верно? И не то чтобы я подумал, я скорее надеялся, что все закончится до того, как они начнут метать магию. Герой мысленно. Наконец-то тишина, хотя бы на пару минут. Нейросетка шепотом. Тишина, ты уверен? Скоро мы добавим что-то еще, автор, и это будет еще более эпично. Герой, пожалуйста, хоть пару страниц без драмы. Нейросетка, ни за что. Как насчет возвращения в гарем лошадки Марфуши и жабы ночные гости в твоей постельке, после приема? Герой, нет. Глава 20. Магия взрывается в малых дозах и слишком веселая для феодала. Барон Штольц восседал на своем массивном троне, обрамленном золотыми и серебряными узорами, которые, казалось, были нарочно спроектированы, чтобы кричать о его высоком статусе. Его лицо, будто вырубленное из камня, сохраняло выражение безразличной аристократичности. Но корона, немного съехавшая на бок, придавала ему вид барона, который либо слишком увлечен властью, либо слегка перебрал на последнем банкете. Перед ним раскинулся пиршественный стол, больше напоминающий поле для стратегической игры. Блестящая скатерть с магическими рунами, причудливо переплетающимися, искрилась в свете множества свечей. Вино в бокалах словно плясало, отражая отблески пламени, а разнообразные блюда едва ли вмещались на поверхности. Когда мы вошли в зал, тишина, как по команде, окутала гостей. Барон встал, держа бокал в руке, и бросил на нас взгляд, полный явного превосходства. «Добро пожаловать, мои дорогие гости», — произнес он глубоким, почти театральным голосом. «Пусть этот вечер станет незабываемым для всех нас». Я почувствовал, как его взгляд замер на каждом из нас, оценивая, будто он подбирал фигуры для своей очередной игры. Девушки тоже не остались в стороне. Каждая из них выглядела так, словно вышла из разных книг по моде. Милена выбрала темное платье из бархата, элегантное и строгое. Оно подчеркивало ее холодную, почти магическую красоту. Ее серые глаза светились, будто пытаясь просканировать каждую деталь вокруг. Клавданастасия же воплощала королевскую осанку. Белое платье струилось, как вода, а маленькая золотая корона придавала ей величественный вид. Она смотрела на барона, словно сама оценивая его по какому-то высшему стандарту. Лада была противоположностью. Ее легкое, неброское платье подчеркивало естественность. Она напоминала лесную нимфу, затерявшуюся в мире феодальных интриг. Валентина, напротив, выглядела так, будто собралась сражаться. Ее рыжие волосы были слегка растрепаны, а платье, простое, но подчеркивающее ее энергичность и уверенность. Кира выбрала свободное темное платье, выглядевшее почти буднично. Она явно не собиралась углубляться в атмосферу феодальной роскоши, но в ее сдержанности чувствовалась уверенность. Мы сели за стол, и барон, подняв бокал, начал очередную порцию своей пафосной речи. Однако, на середине его слов я почувствовал, как браслет на моей руке завибрировал. Сначала это было почти незаметно, но вскоре стало ясно, что магия браслета начинает давать сбой. Герой, эй, что это за вибрация? Это нормально, нейросетка. Все нормально, господин, это всего лишь последствия нарушения клятвы. Девушки решили, что могут ее игнорировать, а браслет, нет. Автор, о, это будет интересно. Готовься, сейчас начнется магическое представление. Эффекты дали о себе знать почти сразу. Валентина, которая как раз тянулась за бокалом, внезапно вскрикнула. Ее рыжие волосы вспыхнули слабым пламенем, будто зажглись сами собой. «Что за?» — выкрикнула она, пытаясь потушить огонь ладонями. «Ты буквально горишь на вечеринке», — не удержался я от комментария. «Спасибо, князь Очевидность», — прошипела она, плеснув в свои волосы бокал вина. Клавданастасия резко вскочила. Ее платье начало словно жить своей жизнью, стягивая ткань все сильнее, подчеркивая ее фигуру до абсурда. «Это что еще за выходки, кто посмел?» Ее голос был полон возмущения. Тем временем Лада, пытаясь сгладить напряжение, случайно вызвала магический порыв ветра. Бокалы и тарелки, стоявшие на столе, с громким звоном упали на пол. Один из бокалов угодил прямо на барона. Он медленно отряхнулся, не вытирая капель вина с лица, и посмотрел на нас с выражением, от которого у меня заледенело внутри. «Простите, это случайно?» прошептала Лада, смутившись до кончиков ушей. Милена фыркнула, откинув волосы назад. «Если бы кто-то здесь подумал, прежде чем нарушать магическую клятву, мы бы сейчас не устраивали цирк». Ее реплика была сопровождена легким морозцем, исходившим от ее рук. Вокруг Милены начала формироваться тонкая корка льда, придавая ее фигуре зловещее сияние. Кира, до этого момента молчавшая, громко рассмеялась. «Это превращается в магическое шоу. Барон, вам должно нравиться. Вы ведь любите сюрпризы?» Барон встал. Его глаза, холодные и цепкие, обвели зал, прежде чем он заговорил. «Я надеялся на более цивилизованный вечер. Но, похоже, у наших гостей свои планы. Герой, ну все, нас сейчас вышвырнут из замка. Нейросетка, не волнуйся. Мы в фэнтези-комедии. Максимум, барон пригласит нас на турнир абсурда». Автор. «Тише, браслет еще не закончил, сейчас будет новая волна». Я с тревогой посмотрел на браслет, который снова завибрировал. «Это еще не конец, следующая волна обещала быть еще сильнее». Барон Штольц медленно поставил бокал на стол, его взгляд скользил по залу, цепляя детали разыгравшегося хаоса. И хотя его лицо сохраняло аристократическую непроницаемость, в уголке рта появилась легкая дрожь, выдающее едва сдерживаемое раздражение. «Я надеялся», — начал он, делая едва заметный жест рукой, словно пытался притушить пламя общего абсурда, «что мои гости проявят немного благородства. Герой, шепотом, ну все, кажется, нас сейчас выставит. Нейросетка ехидна. Не волнуйтесь, господин. Барон, профессионал. Он не будет портить момент раньше, чем драматическая напряженность достигнет пика». В это время магия браслета сделала новый ход. Валентина, стоявшая с горящими волосами, попыталась хлопнуть руками, чтобы потушить пламя, но вместо этого искры полетели в бокал Клавданастасии, который моментально закипел. «А боги, хватит!» — воскликнула Клавданастасия, резко вскочив. Ее платье начало менять цвет, словно разыгрывая собственную драму. Белоснежный шелк становился багровым, затем золотым, а после переливался всеми цветами радуги. Какой кошмар! Это не платье, а дискотека, нейросетка. Такое чувство, что браслет решил совместить фейерверки с высокой модой. Впечатляет, не правда ли? Тем временем Лада, едва не подавившаяся от смеха, пыталась успокоить подругу. «Ну, Клава, зато ты привлекаешь внимание», — сказала она, при этом не заметив, что ее собственное платье начало испускать легкий магический туман, который стелился по полу, как сцена из романтической сказки. «Отлично, теперь я еще и источаю дым», — простонала Лада, махая руками, пытаясь развеять магическую дымку, но она только становилась гуще. Барон с недоверием смотрел на все происходящее. «Вы», — сказал он, указывая на Милену, которая до сих пор сохраняла ледяное спокойствие, «не собираетесь участвовать в этом балагане, надеюсь». Милена холодно улыбнулась. «Я не имею привычки устраивать спектакли», но ее браслет не был согласен с этим утверждением. В тот же момент вокруг Милены начала формироваться ледяная сфера. С каждым ее словом на поверхности появлялись кристаллы, отражающие свет свечей, словно тысячи маленьких зеркал. Герой. Ох, она сейчас буквально заморозит весь зал. Автор. Это великолепно. Барон пытался устроить банкет, а получил иллюминацию в стиле ледяного бала. Барон с силой ударил кулаком по столу, но перед тем, как он успел что-то сказать, Кира неожиданно поднялась. «Хватит», — заявила она, бросив свой бокал на стол так, что вино выплеснулось, но тут же испарилась под магической вспышкой. «Если мы собрались здесь только ради этой чепухи, то я предпочту уйти». Ее голос звучал решительно, но браслет не собирался отпускать ее просто так. На ее запястье вспыхнули символы, и в воздухе зазвучали странные звуки, напоминающие музыку. «О, это еще что?» Кира посмотрела на свои руки, где начали появляться световые ленты, словно она была на концерте. «Нейросетка». Барон наверняка не ожидал, что его вечер превратится в магический кабаре. Барон наконец встал, его лицо было мрачнее грозового облака. «Довольно», — рявкнул он, и зал содрогнулся от его голоса. «Если вы думаете, что это шутка, то вы сильно недооценили мой терпеливый характер». Но как только он сделал шаг вперед, чтобы подчеркнуть свое недовольство, пол внезапно задрожал. Новый всплеск магии браслетов отправил по залу волну, от которой у барона над головой закружились мелкие огоньки, напоминающие светлячков. Герой с сарказмом. Это он называет терпением, нейросетка. Если это терпение, то я, дипломированный магистр миротворчества. На фоне хаоса дверь зала тихо открылась, и внутрь вошли Тарахмадия и Нокт. Они замерли на пороге, удивленно оглядывая происходящее. «Мы что-то пропустили?» — спросил Тарахмадий, осторожно подходя ближе. Нокт лишь покачал головой. «Нет, все идет по плану. План явно безумный, но это их стиль». Барон, поймав их взгляд, попытался вернуть себе остатки достоинства. «Вы опоздали, господа», — произнес он, с усилием скрывая раздражение. «Однако ваше присутствие своевременно». Но прежде чем он успел закончить свою мысль, еще одна волна магии охватила зал, заставляя всех в очередной раз замереть в предвкушении очередного витка абсурда. «Герой, практично я бы скорее сказал, что мы пришли сюда быть не просто магами, а звездами шоу. Подразумевается шоу, где мы не теряем лицо. Хотя, с этим браслетом, не уверен, что получится». Милена не оставалась в стороне. Ее глаза в этот момент стали почти ледяными. Она посмотрела на всех, словно бы пыталась заморозить атмосферу, но в ответ ее браслет пульсировал с такой силой, что из ее пальцев вырвались обрывки ледяных стрел, искрящихся в воздухе. «Зачем такие театральные прыжки? Неужели можно спокойно сидеть на этом празднике, когда все превращается в магическую разорванную фантасмагорию?» Тихо, но с уколом язвы произнесла она. Нейросетка саркастично. «А во, барон, так и скажи. Я здесь, чтобы драматично доминировать. Сколько пафоса в одном бокале». Лада, стоявшая рядом, задумчиво посмотрела на барона. Ее лицо выражало смесь изумления и осторожности. Ее магия все еще порхала в воздухе, превращая простую атмосферу зала в миниатюрный лес. Цветы продолжали распускаться, некоторые из них медленно закручивались вокруг ножек стульев и спинок кресел. «Может быть, все это не случайность», — проговорила она тихо, но ее голос прозвучал так, будто она говорила с самим собой. «Иногда хаос ведет к раскрытию скрытого порядка, нейросетка. Ну все, Лада, твое философское спокойствие всех перебороло. Давай, расскажи нам про порядок вселенной, пока барон не устроил лекцию о силе». Тем временем Кира, до сих пор стоявшая в тени, скрестила руки на груди. Ее взгляд был сосредоточен, но браслет на ее запястье снова затрещал, словно готовясь к новому взрыву магии. «Если кто-то здесь еще раз скажет, что это просто случайность, я лично», — начала она, но замолчала, когда из браслета вырвался тонкий поток энергии, который тут же превратился в сверкающую ленту. Лента полетела прямо к потолку, и, как только она коснулась декоративных звезд, магический орнамент вспыхнул. Теперь потолок переливался тысячами огоньков, как будто звезды решили спуститься на банкетный стол. Герой с сарказмом. «Ну вот, Кира, теперь у нас не просто банкет, а полноценный фееричный бал. Кто еще готов добавить спецэффектов?»